Глава 7. Победителей не будет. Сегодня я левый, а завтра правый. Мир жесток. Мне это не по нраву. Носок. Я свернулась клубочком на диване, сопя в чужую подушку. Отвернувшись к спинке, поджав под себя ноги и накрывшись одеялом с головой, я лежала и переваривала все произошедшее. Несварение впечатлений вызывало у меня словесную диарею, которую я мужественно пыталась побороть. Внутренняя лаборатория занималась жестокими экспериментами над мухой дрозофилой. Ученые всего мира с замиранием сердца следили за чудовищной эволюцией безобидной мушки. Скоро муха обзаведется попоной, хоботом и украсит собой упаковку цейлонского чая. Мне очень хотелось схватить первое попавшееся тело, зафиксировать его как следует, а потом с азартом ребенка, которому доверили украшать новогоднюю елку, сидеть и развешивать по жертве сопли, требуя, чтобы меня похлопали по плечу, сказали «пустяки, дело-то житейское», а под конец сообщили «да нормально все, никто ничего не заметил». Но я буду возражать, сопротивляться, приводя все новые и новые аргументы. И так будет продолжаться до тех пор, пока не защищу диссертацию на тему «Взаимосвязь моего позора и грядущего апокалипсиса». И несчастному слушателю сразу же захочется послать меня на какой-нибудь симпозиум научных светил. Можешь покинуть свою пещеру страданий и обитель скорби, или хотя бы приоткрыть вход в ее мрачные недра, поинтересовался голос. Сомневаюсь, что он решил сдать мне в аренду свою жилетку и предоставить в лизинг свои уши и мозги. Я повернулась на другой бок, чувствуя, как диван скрипнул под чужим весом, и мне пришлось компактно сдвинуться. Я уже соскучился по моей горке. По тебе нет, а по горке да. Чужая рука расширила дыхательное отверстие моей умиральной ямы. Аттракцион закрыт в связи с участившимися несчастными случаями, фыркнула я, сморщив гордость персонального Диснейленда. А в комнату страха можно? Осведомился самый преданный фанат, приводя меня в замешательство. Я перебрала все возможные достопримечательности, как условно открытые для экскурсий, так и закрытые, прикидывая, что удостоилось такого названия. И пока Рыжик думает над тем, где у него находится комната страха, и поливает из леечки свои комплексы, она может одобрить вызов. Перед моим носом оказался шар. «Давай». Мою руку вытащили из-под одеяла и одобрили вызов. «Поединок будет завтра, в 12, так что ложись спать пораньше». «Так», — возмутилась я, понимая, что волчок-каннибал, который просто обязан укусить меня сначала за правый, потом за левый бочок, дабы приблизить мою фигуру к совершенству, почему-то засмущался и сообщил, что если придет, то не скоро. «Ты хочешь сказать, что мы теперь будем всю ночь тренироваться?» «Нет, моя заочница, я тебе и так зачет поставлю», сообщил почетный тренер. «Я знаю, что ты ходила на все лекции, на все семинары, участвовала в субботнике от кафедры, поэтому неси зачетку». «Он, случайно, не преподаватель?» Я представила. Сидит унылая группа, которая в силу очень серьезной специальности, болтологии и ерундистика, состоит из прекрасного и очень одинокого пола. Дверь открывается, а на пороге стоит это золотоволосое существо, глядя на всех сквозь оправу аккуратных очков, оценивая умственный потенциал каждой женской особи. И пока он оценивает сначала правое полушарие, потом левое, каждая из них мысленно клянется ходить на все лекции, факультативы и штурмовать кафедру с вопросиками. Через день с соседнего вещевого рынка исчезнут все полупрозрачные кофточки с разрезами. И даже самые матерые зубрилки и отличницы захотят сдать экзамен по безналичному расчету и большой любви. На меня смотрели с улыбкой, чуть сузив глаза. Меня пытаются пустить по ложному следу? Он не преподаватель. Хорошо, сейчас. Знаешь, когда я впервые тебя увидела, то почувствовала что-то родное. Прямо вспомнила своих подопечных. Вздохнула я, нежно улыбаясь, глядя, как сдвинулись чужие брови, выражая недоверие и скепсис. «Извини, но мне рано вставать. У нас на свиноферме за опоздание штрафуют». Я отвернулась багажником знаний и опыта, почесала его украдкой под одеялом и почувствовала, как спружинил диван. Меня оставили в одиночестве. В голове вращался комок противных мыслей, одна из которых обожгла меня, заставив встрепенуться. А вдруг завтра — последний день моей жизни? Я открыла глаза, глядя в бархат дивана. Последний день моей жизни. Почему-то мне всегда казалось, что я еще успею огорчить пенсионный фонд. Он уже и так задрал планку пенсионного возраста до уровня аксакалов. Еще немного, и пенсию по возрасту будут получать эльфы, вампиры, драконы и Дункан Маклауд. Не удивлюсь, если за его голову будет назначена награда. Я почему-то уверена, что кирпич, который внезапно падает на головы, полноценный сотрудник пенсионного фонда, получающий отдельную зарплату и премию. Я даже догадываюсь, что передачи из серии «Лечим все, кроме доверчивости», где успешно практикуют уринотерапию, культивируют мочевые компрессы при тромбофлебите и ищут новое применение картофельным очисткам, спонсируются за счет... А, впрочем, неважно. Я такое все равно не смотрю. Черт, я уже представила, как специально беру боевую палку, которая дает плюс 100-500 урона всяким охламонам, вставляю челюсть, готовясь клеймить позором подрастающее поколение. На скамейке уже сидят такие же бабушки. Ой, что-то бабочку ломит. Погода меняется, а мне в розочку капельницу вставили. Упала вчера. Если бы не силикон в груди, то точно перелом был бы. Я прохожу мимо остановки, где висит объявление о пропавшей бабушке с расстройством памяти. Характерные черты — филлеры в губах и татуировка внизу живота в виде вензеля и надписи «Секси». Бабушка сама плохо ориентируется, поэтому просьба сообщить о ее местонахождении. Я дохожу до почты, смиряю взглядом народ, хороводящийся возле единственного стула, поправляю платок, дающий плюс 100 к громкости скандала, потому что плотно зажимает мои уши, и занимаю очередь. Занимаю чем-нибудь полезным. Например, обсуждением последних новостей, нравственного облика подрастающего поколения, цен и политики. В качестве неоспоримого примера я буду приводить, что в наше время даже гопники в подворотне отжимали имущество со словами: «А не изволите ли, сударыня, дать нам свою сумочку? Вам, наверное, тяжело ее нести. А вы, сударь, будьте так любезны отдать нам свой мобильный телефон. Спасибо, до встречи в полиции». Я буду очень одинокой и очень общительной старушкой. И тут, несмотря на теплое одеяло, по спине пробежал холодок. А ведь может и не быть чудесной встречи с моим будущим возлюбленным. Не будет первого поцелуя, когда сердце отказывается верить в то, что это происходит на самом деле. Не будет маленького колечка, на которое я буду смотреть сквозь слезы в глазах, когда меня обнимут, поцелуют в висок и тихо прошепчут: «Еська, выходи за меня замуж». И пока я буду тихо плакать от счастья, мои руки будут греть в своих руках, успокаивая мое разволновавшееся сердце. Не будет двух полосок, о которых я на ушко сообщу любимому, смущаясь и радуясь. Меня не поцелуют, не возьмут на руки, пока я буду тихо плакать от счастья. Не будет теплых ладошек, не будет восторженного «мама пришла», не будет детских рисунков, развешанных по стенам, где красный треугольник со шваброй на голове — мама, а огурец с мечом — папа, а к ним тянет ручки веточки маленький кривой колобок. Я открыла глаза у себя дома. В окошко сквозь занавеску пробивалось солнце, падая лучами прямо на мои ноги. Вскочив и одернув ночную футболку, я бросилась делать себе чай. Мельком взглянув на свою старенькую кружку со сколом на ободке и полустертыми цветочками, я на секунду задумалась. Эта кружка — ветеран всех моих переездов, почетный инициатор чаепитий, автор корявого символа Олимпиады на каждом черновике, который я подкладываю под нее, чтобы не портить чужой стол. Но у меня есть от нее большой секрет. В красивой коробочке на верхней полке стоит самая красивая кружка на свете. Мне ее подарили на предыдущей работе. Тонкая, длинная, с золотой каймой и рельефным фарфоровым бантом, украшенным блестящими стразами. Я иногда достаю мою принцессу, любуюсь ею и ее маленьким блюдечком, а потом бережно укладываю в коробочку и ставлю обратно на полочку. Чайник закипел, сахарница была наготове, а моя старая треснувшая кружка ждала, как ждут немолодые, располневшие и ворчливые жены своих супругов, все еще веря в свою неотразимость. Даже трещина на ручке ее не смущала. Так что моей принцессе так и суждено умереть старой девой, не изведав всех бурлящих страстей. Я насыпала сахар в старую кружку, забросила удочку чайного пакетика и села ловить кайф, думая о том, что не все так плохо. Нацепив облезлую, но теплую кофту, джинсы и накинув куртку, у которой на правом кармане отлетел замок, собрав свои пожитки, я выдвинулась на работу. Я провожала взглядом витрины, зная, что за поворотом будет небольшой магазинчик с претензией на бутик, в котором на витрине висит изумительное платье, облегая идеальную фигуру безликого манекена. 2 месяца назад цена его кусалась, как бешеная собака. 1 месяц назад царапалась, как припадочная кошка. А сейчас, в связи с сезонной распродажей, она выглядела очень заманчиво. Мысленно я примерила его 50 раз. В своих мечтах я даже сходила в нем на свидание, произвела невероятное впечатление и была щедро обласкана комплиментами. Вот оно. Я прильнула к стеклу, пожирая взглядом белый кружевной воротничок и манжеты. Но к такому платью нужен явно не потертый портфель ноутбука и ботинки ветераны. Как говорила моя бабушка, куда новое? Носи старое, пока не сносится. А новое, если наденешь, так угвоздаешь. Пущай висит, целее будет. Вспомнив бабушку, я поняла, что покупку такого дорогого красивого платья она бы не одобрила. Никогда. Первым делом я доделала проект дворца в 3 этажа и сбросила заказчикам, которые через час позвонили и сказали, что все устраивает. Они приехали на офис, забрали проект, позвонили Карлсону, который где-то летал, расплатились и ушли. Я потерла ручки в надежде, что левая сейчас зачешется со страшной силой. Но директор молча достал тарелку с завтраком, большую ложку, и начал меня кормить, продвигаясь в сторону выхода, где столкнулся с Димой. Поговорив с директором 1 на 1, Дима молча собрал свои вещи, подарив мне на память свою ложку и пакет с оставшимся кофе. Короче, молния на фирменном Димином портфеле застегнулась с истошным визгом. Работу нормальную предложили. Крупные объекты, госзаказ. Зарплата в 2 раза больше. Официальная. Ладно, пока. У тебя на почте 3 проекта. Теперь твои. Я телефоны заказчиков написал и предупредил. Разберешься. Дверь закрылась. Я провожала его с грустью и тоской. Нет, ну классно, что есть место, где зарплата выше и есть официальное оформление. Хотя, а вдруг не выше? Вдруг такая же? Или меньше? А бедные работники каждый день грустно заглядывают в пустые кошельки, жуют сухарик, запивая кипятком, и работают по инерции, вспоминая обещания работодателя. Я сразу представила, как захожу в кабинет, а там со всех углов на меня шипят новые сотрудники. И директор в черном плаще дышит мне в спину, как Дарт Вейдер, проверяя ежесекундно мою работу, обещая секир зарплата в случае малейшей ошибки. Все, попустила. Карлсон улетел, но обещал вернуться. Полетел баловаться плюшками со своей фрекенбок, пока я, как малыш, застыла у окна. Кошелек есть, а зарплаты в нем нет. Я попыталась реанимировать оптимизм, не подававший признаков жизни. Мы его теряем. Срочно нужны хорошие новости. Нет? Как нет? Над беднягой склонилась большая шоколадка, кофе и хорошая музыка. Оптимизм дернулся, потом еще раз. И, наконец, пришел в себя. «Где я?» — слабым голосом прошептал он. «Где моя зарплата?» Все. Приятности скорбно переглянулись. Оптимизм притих, снова потеряв сознание. На 3 часа мой мозг арендовали инженер и дизайнерша. Из ящика стола выглядывала шоколадка, которую я уже успела надкусить. Свежие правки требовали убрать несущую стену, чтобы расширить пространство, сделать обитаемый чердак, чтобы еще было место как-то поиграться с размерами кухни и спальни, увеличив их по максимуму. В 5 часов мне позвонил какой-то унылый Игорь, сообщив, что наш директор договаривался с его директором о том, что мы будем делать сайт. «Лена, с вас техзадание и фотографии», — вздохнул программист. «Директор сказал, чтобы побыстрее. Я нашел ваш старый сайт. Он говорит, что вам должны были дать нашу визитку, и вы должны были перезвонить. Они еще обсуждали рекламу. Я дам вам телефон Иры, которая будет заниматься визитками и буклетами. А по поводу баннеров по городу сказали, что потом решат». Я клятвенно пообещала собрать всю информацию сегодня, а потом посмотрела на себя в зеркало и поняла, что уже прошла этап фотографии в паспорте и ее неудачной ксерокопии. Теперь семимильными шагами приближаюсь к ксерокопии с ксерокопией. Следующим этапом будет фоторобот. Димины клиенты не отвечали на звонки, а те, кто поднимал трубку, не отвечали за свои слова, заставляя меня переделывать почти все, кроме названия проекта. Свернувшись аж в 10 вечера, отбиваясь от звонков инженера и дизайнерши, я двинулась домой. Прислонившись лбом к холодному стеклу автобуса, сжимая в руках ноутбук, я отчаянно зевала, пытаясь думать о чем-то хорошем. Темные пейзажи сменялись желтыми пятнами фонарей и окон, поплывших в коротких черточках дождя. Вместе с теплом из автобуса выходил один живой поток, запуская холод, и новый поток, отряхивающий плащи и зонты. Где-то тихо и невнятно играла музыка, а дыхание оставляло на стене дымчатое облако. Сквозь гул я расслышала фразу из одной очень хорошей песни, мысленно пропевая ее вместе с известным исполнителем. Мое ухо безошибочно вслушивалось в знакомый мотив. В темноте к моим волосам кто-то прикоснулся и осторожно погладил меня по голове. Рука медленно скользнула по щеке, едва касаясь. До кончика моего носа дотронулось что-то теплое. И мне показалось, что вслед за прикосновением к носу я ощутила ветерок дыхания. Близко-близко. «Девушка!» — кондуктор в огромном вытянутом сером свитере со съехавшим бейджиком трясла меня за плечо. Я, как сова, которую застали врасплох среди белого дня, вздрогнула, раскрыла глаза и нервно стала осматриваться. «Конечная. Просьба покинуть салон. Мы больше никуда не едем». «А когда следующий?» — простонала я, нервно оглядываясь по сторонам. «Смотрите расписание. Витя, все, выпроводила. Езжай». Послышалось недовольное бурчание из-за закрывающейся двери. «Ничего себе! 6 лишних остановок!» Еще не до конца очнувшись, я прикидывала, как бы побыстрее отсюда уехать. Через 30 минут я села в автобус и добралась до дома, чувствуя себя разряженным телефоном. После перекуса и душа у меня оставались силы молча доползти до дивана и лечь на него морской звездой. Открыла я глаза как раз в тот момент, когда мое тело затаскивали в платье, пытаясь попасть моей рукой в символический кружевной рукав. Моя рубашка валялась на полу, а меня прислонили к спинке дивана, придерживая, чтобы я не упала. Я норовила снова бухнуться на мятую подушку, но кто-то поставил ногу на диван, придерживая меня и ругаясь словами, которые лучше не повторять даже в 100 метрах от детского сада. «Ты что творишь?» — возмутилась я, чувствуя, что платье было влажным. «Да меня мама так в школу не собирала. И почему оно мокрое? Нельзя дождаться, когда оно высохнет». Главная ошибка новичков — горящая одежда. Те, кто сражается не в первый раз, пропитывают свою одежду зельями. Ответили мне, запихивая мою руку в рукав и сдувая с лица золотистую прядь. «Есть!» — услышала я, глядя, как прядь снова подпрыгнула вверх, пока ее не заправили пятерней, любуясь своей работой. Я опустила глаза вниз, посмотрела на то, во что меня решили вырядить. Весь лиф без исключения был сплошным черным кружевом, сквозь которое было видно все, чем меня наделила природа. Алая многослойная юбка, вместо того, чтобы прикрывать ноги, обнажала их, да ай-яй-яй, как тебе не стыдно. Больше всего мне не понравилось то, что где-то на уровне колен болтались мокрые кружевные шорты. Не успел натянуть. С сожалением выдохнул Феникс, глядя, с каким ужасом я рассматриваю себя и кружевные панталоны. Хотя тогда же интересней. Но бегать будет неудобно». «А где?» — икнула я, взглядом шаря по валяющейся на полу одежде. Потом ощупала себя. «На месте. Эти просто решили нацепить сверху, чтобы теплее было, а то вдруг замерзну. А так хоть двое трусов будет. Времени мало, приводи себя в порядок». По моей голове несколько раз проехалась расческа-гребень. На столике рядом стояла тарелка с воткнутой ложкой. «Ешь и внимательно слушай». Я чувствовала, что моя правая мочка уха сильно болит. Я дотронулась до нее пальцами и с удивлением обнаружила, что в ней теперь красуется маленькая сережка-гвоздик. «Это что за...» — возмутилась я, морщась от боли прикосновения, проверяя второе ухо. «Зачем ухо прокалывать, пока я сплю? Что это за шутки? Что это за салон пирсинга и татуажа?» «Будешь вредничать?» — Феникс приблизился ко мне. «Проснешься с кривой татуировкой в месте для личного просмотра никак недоступном. А поскольку мои успехи в рисовании не сдвинулись дальше, палка-палка огуречек, у тебя во всю спину будет корявый человечек». «А ты тогда вообще не проснешься», — мрачно буркнула я. Феникс слегка отодвинул свои волосы и показал мне точно такую же сережку в своем ухе. «Это у нас часть корпоративной культуры», — усмехнулся он. «Потом поймешь, для чего». Мне протянули кольцо-коготь, а следом за ним какое-то массивное кольцо со странным символом, похожим на детский рисунок жука. «Коготь, не выдвигай, не вздумай. Пока не скажу, не трогай его. Так, держи кольцо иллюзии, делая вид, что пускает заклинание огня. Снял с одного трупа. Интересная игрушка. Иллюзия зрелищная, но безвредная. Так что в твоей магической мощи никто не будет сомневаться. Соперники очень нервничают. Пробуй. Только смотри, не целься в противника, бей рядом. С помощью этого кольца ты сможешь держать его на расстоянии. Учти, оно перезаряжается минуту. На ободке есть символ, гравировка. Кладешь на него палец и готово». «И...» Занервничала я, осматриваясь по сторонам и направляя кольцо в сторону, нащупав неровность на ободке. В стену ударил внушительный шар огня, заставив меня конвульсивно дернуться назад. «Ничего. Шар как появился, так и исчез, не оставив следа на обоях». «Ты мародерствовал?» — спросила я, разглядывая колечко с явным интересом и брезгливостью. «Обыскивал мертвых соперников?» «Не переживай, рыжик. Я его после этого помыл с мылом 3 раза», — саркастически ответили мне. «И что мне делать? Нервы были на пределе, ведь на иллюзии далеко не уедешь». «Ничего», — заметил Феникс, глядя, как я подтягиваю шорты. «Веди себя так, словно это не поединок, а игра. Шути, смейся, комментируй. Он не станет тебя убивать просто так. Ты ему интересно немного в другом качестве. Но если ты его разозлишь, тогда убьет. Все, бросай ложку, пошли». Народ стекался к кругу, предвкушая зрелище. Повсюду горели огни, освещая взволнованные лица, обсуждающие мой будущий дебют. Среди зрителей были и скептики, которые делали ставки не на меня, фыркая при одном упоминании моего имени, обзывая меня словами нехорошими и посмеиваясь надо мной. Я нервничала, пока меня вели в сторону круга. Колени гнулись назад, как у кузнечика, во рту пересохло, а по телу иногда пробегала волна дрожи. «Слушай меня внимательно». Феникс наклонился, обводя взглядом толпу. «Среди зрителей найдутся те, кто будет кричать тебе гадости. Не обращай внимания на крики. Не дай выбить себя из равновесия. Помни, не все ставили на тебя». Я мучительно сглотнула, заглядывая ему в глаза. «Может, не надо?» Но время уже показывало, что мне пора. Скинув туфли, я шагнула в сторону огня, нервничая так, словно меня ногой заталкивают в клетку к голодному льву, а я настолько перепугана, что даже тявкнуть боюсь. «А если мне руку оторвут?» — проскулила я, цепляясь за его одежду. «Подберем и приделаем обратно», — утешили меня, осторожно разжимая мои пальцы. «А если ее испепелят? А если сразу 2?» Художник воображения уже рисовала в стиле пессимизм ужасающие картины. Венера Милосская намекала на то, что эталоном красоты можно быть и без рук. Но меня это не утешало. «Тогда я оторву у соперника и пришью тебе», — усмехнулся тренер, пока я представляла, как протягиваю всем большую волосатую руку вместо приветствия. Почему-то мне казалось, что на ней будет татуировка Колян. Пламя расступилось. Пришлось сжать кулаки и шагнуть в образовавшийся проход, содрогаясь от ужаса и волнения. И вот показался соперник. Молодой, вполне симпатичный, со взглядом холодным и самоуверенным. Темные волосы были собраны в хвост, на груди висел большой круглый медальон из чистого золота, который приятно контрастировал с черным одеянием. Пока ведущий что-то рассказывал, я нервничала, осматриваясь по сторонам. «Как романтично!» – перебила я ведущего, пытаясь совладать со своим неуверенным голосом. «А вообще мне очень приятно, что мужчина сделал первый шаг. Большинство мужчин пока сообразят, пока наберутся смелости, пока решатся. Ты уже трижды бабушка. Но не переживайте. Если вы надумаете лет через 30-50 подкатить ко мне с интересным предложением, единственным оправданием в моих глазах будет только то, что вы всю жизнь собирали на него деньги». Толпа рассмеялась, кто-то засвистел. «Кто твой учитель?» — поинтересовался соперник, рассматривая меня так, что продавцы и консультанты неслись бы со всех ног с криками «Вам завернуть?» «Опыт! А экзамены принимают неприятности!» — усмехнулась я, чувствуя, что публике моя шутка пришлась по вкусу. Я немного осмелела, понимая, что убивать меня будут только в крайнем случае. «Я надеюсь». Неожиданно для себя я услышала шепот на ухо, отчетливый и знакомый. Как раз в то ухо, которое болело после пирсинга. «Протяни ему руку», — прошептали мне, пока я нервно осматривалась по сторонам. «Ах, вот для чего нужна сережка. Теперь понятно. Давай, протягивай руку». «Раз мы с тобой соперники, то давай хоть поздороваемся. Знакомиться пока не обязательно», — сладко заметила я, протягивая свободную от колец руку неизвестному мне магу. «Не эту с когтем!» — прошипел голос на ухо. «Я здороваюсь за руку только с мужчинами», — ответил соперник, улыбаясь нехорошей улыбкой. «Или ты сразу хочешь мне сдаться?» «Обними его», — снова прошептали мне. «Я еще не знаю. Звучит очень заманчиво», — заметила я, не понимая, к чему эти телячьи нежности. Я подошла к сопернику и положила руку ему на плечо, пытаясь придать голосу игривые нотки. Толпа притихла. Я даже почувствовала, как меня слегка приобняли за талию. «То есть поединка может не быть?» — заметил соперник, рассматривая меня получше. «Поцарапай его», — прошептал Феникс. «Когтем, только нормально поцарапай. Глубоко». «Ты что, боишься? Боишься, что будет больно?» поинтересовалась я, прикидывая, куда лучше царапать. Коготь впился в руку соперника, когда я убирала ее со своей талии. Он ойкнул от неожиданности, глядя, как из ранки показалась кровь. «А что это за мужчина, который боится боли и крови?» прокомментировала я. «Но не переживай, я потом обязательно подую на твою страшную и очень глубокую рану». «Да начнется бой!» — закричал ведущий под крики толпы. «Беги!» — услышала я шепот, глядя, как в руках противника разрастается шар огня. «Теперь тебе нужно продержаться 5 минут». Из моих дрожащих от волнения рук потекли струйки вонючего дыма. Я шарахнулась в сторону. «На землю! Быстро!» — скомандовал навигатор. Я пригнулась, мурашками чувствуя, как заклинание пролетело мимо. По сравнению с тем, что я видела, это очень маленький шарик. «У тебя все такое маленькое?» Громко заметила я, толпа зарыдала от смеха. «Вставай на ноги, направо!» комментировали мне на ухо. «Направо!» Я заметалась, пытаясь определить, где право, а где лево. В последний момент пригнулась. Что-то опалило мое плечо так, что оно запекло. Я закусила губу от боли, глядя, как заклинание разбивается о невидимый барьер. «Рыжик, мать твою, налево!» «Налево!» — скомандовал голос, преисполненный уныния и разочарования. Он вспомнил всех. Моих родителей, моих воспитателей в детском саду, учителей в школе, которые за долгие годы не смогли научить меня, безошибочно определять право и лево. Я уклонилась, а потом вспомнила о кольце. Брошенная мной иллюзия вызвала небывалый восторг среди зрителей, заставив противника отшатнуться подальше. Я успела немного перевести дух. «Не попало!» — раздался противный и очень громкий мужской голос с трибуны, поддержанный смехом. «В горшок научись с первого раза попадать!» — огрызнулась я, убирая волосы с лица. «А потом комментируй». Последние слова утонули во взрыве одобрительного хохота. Дыма становилось все больше и больше. Я пыталась подавить кашель. «За колонну, живо! Она в пяти шагах от тебя, направо!» — прошептал навигатор. Я вычислила, где у меня право, опасливо глядя сквозь густую пелену, добежала до колонны и спряталась. «Обойти ее на 40 градусов в правую сторону», — прошептал Феникс. 40 чего? Я транспортир забыла дома», — простонала я, ощупывая пальцами ожог на плече. «Мля», — услышала я оптимистичное. «Хорошо. 3 шага вокруг нее. Резко влево. Пригнись. Я так понимаю, что жить долго и счастливо в твои планы не входит. Рыжик, если выживешь, то я тебя лично убью. На какой руке у тебя кольца?» «На левой, тьфу ты, на правой!» — прошептала я, подавляя кашель и вызывая стон у навигатора. «Направо, отбегай, живо!» — прошепели мне, обещая все кары на свете, если я так не сделаю. «Дальше, дальше, еще даль!» Огромная вспышка врезалась в колонну, разлетаясь огненными клочьями. Пришлось упасть на землю. «Рыжик, утешь меня. Скажи, что ты не водишь машину», — простонал Феникс. Он собирался умирать. Я это чувствовала. Где-то на трибуне он держится за сердце одной рукой и пишет завещание другой. «Я тебя умоляю». «Это секрет», — запыхавшись, прошептала я, тихо кашляя и переводя дух, пользуясь заминкой. В качестве акта устрашения я пустила еще одну иллюзию в произвольную сторону. Частота обстрела становилась реже. Я даже успевала немного отдышаться. «Кошка, сдохни!» — скандировали какие-то голоса. «Сдохни! Сдохни!» Их пытались перекричать другие, с диаметрально противоположной точкой зрения. «Сколько времени прошло? Сколько мне еще бегать?» «Направо!» — слышала я, но почти не реагировала на чужие слова, предпочитая действовать по наитию. В голове все мутнело. Меня снова обожгло. На этот раз ногу в районе бедра. Я даже покачнулась от слабости и боли. Толпа была в восторге. Еще бы. Моя скорость сильно замедлилась, и я уже понимала, что мне дурно. Спину пекло, ногу пекло. Меня слегка подташнивало. «Ему уже плохо. Потерпи немного, рыжик», — услышала я в ответ на свой протяжный стон. «Возьми себя в руки и терпи. Еще немного. Еще чуть-чуть. Он уже качается. Все». «Неужели один из участников лежит на земле?» — удивился ведущий, подрев зрителей. «Да, такого короткого боя мы давно не видели. Но по правилам бой закончен». Дым рассеивался. Я стояла, прислонившись к колонне и сглатывая. Тошнота не уходила. Толпа пришла в неистовство, бушуя аплодисментами. На земле, в 15 метрах от меня, лежало распростертое тело, конвульсивно подергиваясь. Я не поняла, что вообще произошло. Я победила? Как так? Я же не... Неужели кольцо было отравлено? «Не молчи, говори что-нибудь», — потребовал Феникс. «Вот так всегда». Грустно, но громко и отчетливо выдала я после морального втыка за молчание. «Какие-то жалкие 5 минут. И то даже попасть не мог. Не мужчина, а разочарование». Все. Толпу разорвало. Они орали наперебой, швыряли деньги мне под ноги, а я смотрела на то, как катятся по кругу золотые монеты, отблескивая в языках пламени. На каждой монете было изображено солнце. «У нас есть победительница», — комментировал голос. «Если честно, сам не ожидал». Его заглушили восторженные крики. Пламя вокруг погасло. «Вставай», — шептал голос. «Давай, рыжик, вставай, иди ко мне». Я вяло встала, чувствуя, как тяжело мне дается каждый шаг. Помахала рукой публике, прокляла тот день, когда здесь очутилась, и двинулась в указанную сторону. Через минуту Я тряпичной куклой осела на чужих руках. Нет, сознание я не теряла. У меня отобрали кольцо-коготь и донесли до дома. Награду положили на столик, меня — на диван. «Тошнит», — проскулила я, цепляясь за чужую одежду. «Ай, плечо! Я сейчас посмотрю на ногу. Ого! Нет! Это точно вылечится? Точно?» Через секунду я рыдала в чужую ладонь, глядя, как ожог на ноге постепенно исчезает. Меня посадили, прижали к себе, убрав мои волосы, и обработали спину. Судя по взгляду моего целителя, предстоящий разговор будет долгим и неприятным. Осталось только готовиться. Рыжик, посмотри на меня. Я видела, как меня сжигают взглядом. Феникс взял меня за одну руку. Вот это правая рука. Правая. Вот она, представляешь? Это право. Переходим ко второму открытию. Ты готова? Вот это левая рука. Левая. Если я говорю направо, это значит в сторону этой руки. Вот этой. Не этой ни в коем случае. Слушай, мы с тобой не в одном городе живем. Это не ты случайно на проспекте поворачивала через две сплошные налево со включенным правым поворотником? Это не из-за тебя все движения встало? Нет? Точно нет? А потом передумала, сдала назад и поехала прямо, не выключив свой грёбаный поворотник. Я таинственно промолчала. Пусть думает, что я рассекаю по городу на красивой машине, а не плетусь пешком на остановку, впитывая в себя содержимое встречных луж. Катастрофа. Феникс смотрел на меня взглядом, преисполненным вселенской боли, беря меня за плечи. «Где у нас право? Покажи мне правую ручку». Я мысленно вспомнила, какой рукой ем, и показала, в надежде, что он обрадуется моим успехам. Надежда мелькнула в его глазах, когда я 6 раз подряд угадала. Но потом надежда сменилась недоверием. Я уже почти пришла в себя, попила воды, вспоминая поединок. «Рыжик, давай, освобождай диван и дуй к стенке. Будем учить право и лево», — постановил мучитель. «Не надо смотреть на меня такими грустными глазками. Меня этим не проймешь, особенно, когда речь идет о жизни. К стенке, быстро!» Я молча подошла к стене. На столике появилось зелье. «Спиной ко мне», — услышала я, возмущенно поворачиваясь спиной. «Поехали. Вправо, влево, влево, вправо, влево, вправо». «Хватит», — простонала я, понимая, что сейчас не самое лучшее время для уроков. «Я устала». «Нет, влево, очень влево, вправо, еще вправо». «Я тебе серьезно говорю», — вздохнула я, почему-то вглядываясь в рисунок обоев. «Вправо». На секунду стало темно. Очнулась я в своей кровати дома. Мое одеяло валялось на полу. Час ночи. Спина горела так, что пришлось повернуться на живот. Боль через минуту прошла. Я ощупала спину. Ожога нет. Сделав себе чай с бутербродом, я сидела на кухне и слушала, как соседи сверху постигают тайны мироздания. Оказывается, мы — потомки древних ящеров, прилетевших с Альфа Центавры, притащив с собой Луну на прицепе. Бедные ящеры тоже путали право и лево, поэтому посадка была не очень мягкой. В качестве неоспоримого доказательства был предъявлен мужик, который скрипучим голосом рассказывал, как его похитили рептилоиды, и он чуть не отложил яйца. Сначала в переносном смысле, потом в прямом. Зевнув, я улеглась в кровать, глядя в потолок. Один раз открыла глаза — я дома. Второй раз открыла глаза — дома. А вот на третий раз я поняла, что уже не дома. Краем глаза я увидела пустой флакон на полу, пока то, к чему меня прислонили, делало глубокий вдох и выдох. Я тут же прикрыла глаза, ощущая, как его пальцы перебирают мои волосы. «Вот что мне с тобой делать? Рыжик, давай, приходи в себя. Понимаю, что ты сейчас где-то сидишь и кофе пьешь или чай. Я не знаю, что ты там любишь больше. Давай, Рыжик, возвращайся. Рыжик, я кому сказал? Не надо мучить мою совесть. Рыжик!» Я молчала, обмякнув всем телом. «Рыжик!» Палец дотронулся до моего носа. «Рыжик!» Я лежу, молчу, Пытаюсь не подавать признаки жизни. Спящая красавица. Меня слегка потрепали по щеке. Леся. Леся, хватит придуриваться. Я вижу, как ты улыбаешься. Хорошо. Сама напросилась. Я почувствовала, как его рука поползла по моей ноге, приподнимая мою юбку. Рука ползла медленно, вызывая у меня негодование. «Хватит!» — спылила я. Рука моментально исчезла. «Прекрати!» «Живая. Что и требовалось доказать. Рыжая, бесстыжая симулянтка. Меня скинули на диван, слегка прихлопнув подушкой. Я схватила подушку и прицелилась в спину уходящему Фениксу. «Право!» — крикнула я, кидая подушку вправо. Как и следовало ожидать, я попала, несмотря на его попытки уклониться аккурат в правую сторону. Я что-то не понял. Ко мне развернулись лицом, глядя на меня нехорошим взглядом. Ты же сказала право. А я в какую сторону кинула? В левую? Я подняла брови.